Нападение вервольфов. Штаб перебрался на окраину города Крайсбурга. Того самого, где третьего дня произошел исторический разговор капитана из 7-го отдела с гаулейтером Бреслау. Комендант штаба отвел под прессу двухэтажный дом, состоящий из 4 больших аристократических квартир. Все на ходу. На парадной двери 4 звонка и микрофон. Звонишь, и в рупор Петрович спрашивает: «Кто там? Кому надо?» Услышав ответ, Петрович, не сходя вниз, с помощью электрической кнопки, которая еще действует, открывает дверной замок. У него сейчас это любимая игрушка, и, как мне кажется, он даже жалеет, что у нас немного посетителей. В самом этом доме, по пути к Одеру, останавливалась какая-то воинская часть. Все разворочено, перерыто. В квартире из 7 комнат, которую занимаем мы с Крушинским, не без труда расчистили от поломанной мебели 2 для себя и для шоферов. В нашей комнате 2 кровати, стол для работы и роскошный концертный рояль. К удивлению нашему, даже хорошо настроенный. Он остался на месте потому, что у нас просто не хватило сил его вытащить. Крайсбург, как я уже сказал, центр Крейса с немецким населением. При приближении наших войск большинство населения ушло на запад, а немногие оставшиеся вывесили из окон с балконов белые простыни, символ сдачи на милость победителей, и дрожат сейчас в своих квартирах, хотя с первого же дня оккупации в Крайсбурге наведен порядок. Ходят по улицам парные патрули, щеголеватые регулировщицы в начищенных сапогах и надетых на ухо пилотках браво командуют движением машин, катящихся на запад. Подъезжая к Крайсбургу, мы все время наблюдали 2 встречных человеческих потока, тянущихся по обочинам. В правом потоке на запад, вглубь страны, двигались женщины, старики, дети, шли, толкая перед собой тачки, садовые тележки, детские коляски, набитые добром, ведя обвешанные узлами велосипеды. На руках, на закорках несли детей. Ребята, что постарше, бежали сами, держась за руки взрослых. Смотрели мы на этот поток и вспоминали свое. Вот так же когда-то бежала из родного Калинина моя жена, учительница, унося на руках 7-месячного сына Андрейку. Так же вот ее сестренка-семиклассница шла за ней, неся на плече узелок с детскими вещицами. Уходили под бой артиллерии под бомбежкой с воздуха. Теперь пришла очередь немцев. Но как-то даже в голову не приходит злорадствовать. С болью смотрят бывалые солдаты на эти печальные вереницы. «Зачем уходите? От кого бежите? Куда? Разве мы что-нибудь вам сделали худого?» Член военного совета фронта генерал-лейтенант Крайнюков, человек с виду спокойный, неторопливый, а на самом деле очень энергичный. Одно за другим проводит совещание комендантов, назначаемых в занятые города. Издаются строжайшие приказы о наведении порядка, и порядок этот наводится железной рукой. Для нелегкой комендантской службы отбираются лучшие офицеры. Работники 7-х отделов, говорящие по-немецки, просто сбились с ног. Но что поделаешь? Страх срывает людей с насиженных гнезд. Крайсбург, оккупированный нами, более чем наполовину пуст. И движутся эти печальные вереницы по дорогам, ведущим на запад. Ну а навстречу потокам, тянувшимся вглубь Германии, по другой, по левой стороне шоссе, идут наши люди. Идут на восток, возвращаясь из лагерей и с принудительных работ. Одетые кто во что, исхудавшие, может быть, даже голодные, они улыбаются едущим в машинах солдатам, машут вслед гремучим вереницам танков. Одежда порой самая фантастическая, а лица родные, и солдаты улыбаются им. Когда-то в разгар войны, когда Германия была еще бесконечно далеко, и Берлин мерещился нам лишь как символ нацизма, как гитлеровское гнездо, много было разговоров о том, как поведут себя немцы, когда наступаем и придем на их фатерланд. Вот, наверное, будет борьба-то. Да и сейчас нам поначалу казалось, что в оставленных жителями квартирах будут мины-ловушки, присоединенные к безобидным сувенирам, отравленные пищей, питьевая вода. Шли разговоры о вервольфах, о которых, как о грозной силе, чуть ли не каждый день кричит доктор Геббельс по радио. Вервольфы. Волки-оборотни. Термин из Нибелунгов. Вервольфы. Еще давно, когда война шла далеко от Германии, наши солдаты и офицеры из тех, что побывали в немецком тылу, в окружении, и особенно те, кому приходилось изведать пытки плена, кроме ненависти Гитлеру и гитлеризму, выносили ложное, как тогда казалось, убеждение, что когда мы придем в Германию, в нашем тылу не будет ни партизанской войны, ни диверсий. Теперь, когда мы занимаем пустые города, мне все время вспоминается один такой, побывавший в немецком плену, офицер-танкист, с которым мы встречались в Корсунь-Шевченковской операции. Не будет у них партизанской войны. Немецкий солдат в наступлении – страшная машина, в обороне – кремень. Но вот расстрой управления, лиши его возможности получать приказы и команды, он сразу же и растерялся. А партизаны – это высокий дух человеческий. Это когда у человека есть что защищать и за что каждый день жизнью рисковать. Уж поверьте мне, битому мятому. Кого они будут защищать? Гитлера! А нахрена он им сдался, Гитлер?